отдал жизнь свою, и Он умер, чтобы ты жил вечно. Приглашаю, друзья, во время пения приходите, мы будем молиться. Слышишь призыв, многие спаслись.